Мандава. Мандава на хинди значит круг. В каждом круге содержится центр. Цель этой техники – создать круг энергии, и тогда, естественно, возникает центрирование. Эта техника разделена на 4 15-минутные стадии. Она начинается с усиленной активности, и каждая следующая стадия более спокойно и неподвижна, чем предыдущая. Так что в четвертой стадии вы остаетесь в абсолютной неподвижности, абсолютном молчании. И тогда может произойти медитация. Первая стадия. В течение 15 минут бег на месте. Высоко поднимая колени, подпрыгивайте на месте, чередуя ноги попеременно. Начинайте медленно, а затем постепенно подпрыгивайте все быстрее и быстрее. Полезно, если играет все обостряющаяся музыка в течение всех 15 минут. Дыхание должно быть ровным и регулярным, глубоким и ненапряженным. Важно не прекращать подпрыгивание в течение этой стадии. Забыть ум, забыть тело и обращать внимание только на подпрыгивание. Начиная с нижней части вашего тела, поднимается волна энергии, которая будет циркулировать в вашем теле. Те, кто не могут подпрыгивать, могут попеременно подпрыгивать и педалировать, или же педалировать в течение всей первой стадии. Вы лежите на спине, а ноги совершают круговое движение, как на велосипеде. Но подпрыгиваете вы или педалируете, ноги должны совершать круговые движения. Вторая стадия. В течение 15 минут сидите с закрытыми глазами и вращайте ваше тело из стороны в сторону в кругообразном движении. Чувствуйте, как будто вы просто тростник, качаемый ветром. Сдайтесь ветру. Пусть он гнет вас из стороны в сторону, назад и вперед, во все стороны по кругу. Качание должно быть медленным, нежным, расслабленным, естественным. Теперь энергия течет вверх по телу. Вы почувствуете ее теперь сконцентрированной у пупка. Третья стадия. Лягте на спину, откройте глаза и в течение 15 минут вращайте их по часовой стрелке, по кругу. Настолько широкому, насколько возможно. Начните медленно, а потом двигайте глазами все быстрее и быстрее. Много напряжения собирается в мышцах сзади глаз. На этой стадии эти мышцы расслабляются. Энергия, двигавшаяся вверх по телу, направляется в третий глаз, в пространство между двумя глазами. Вы центрируетесь в третьем глазе, внутреннем глазе. Четвертая стадия. Закройте глаза. Лежите совершенно неподвижно и полностью расслабьтесь. Все напряжения тела сняты, и в нем изобилие энергии. Теперь энергия, более не сдерживаемая напряжением, сможет работать внутри вас, очищать вас, купать вас. Замечание. Важно, чтобы вы позволили опуститься вашей нижней челюсти. Пусть она просто висит, рот открыт, в течение всего упражнения. Особенно во второй и третьей стадии. Много напряжения собралось и сконцентрировалось в этой челюсти. Если она будет расслаблена, эти напряжения легко будут сняты.